Здесь выступает последовательность основных принципов человеческого существования, которые, будучи познаны во всей своей глубине, учат тому, что, собственно говоря, есть и что происходит. Однако эта конструкция, при всей величественности веры в нее и ее воплощении в течение 2000 лет, оказалась несостоятельной. А. Если я знаю целое, то каждое человеческое существование занимает в этом целом определенное место. Оно существует не для себя. Его предназначение — прокладывать путь. Оно соотносится с трансцендентностью не непосредственно, а посредством своего места во времени, которое заключает его в некие рамки, превращает его в часть целого. Каждое человеческое существование, каждая эпоха, каждый народ является звеном цепи. Против этого восстает изначальное отношение к божеству, бесконечность всеобъемлющего, которая всегда может быть целостной. Б. В знание о целостности отбрасывается наибольшая масса человеческой реальности. Целые народы, эпохи и культуры отбрасываются как не имеющие значения для истории. Они не более чем случайность или попутное явление природного процесса. В. История не завершена и не открывает нам своих истоков. Для названной конструкции она, однако, завершена. Начало и конец найдены в виде предполагаемого откровения. Две основные исторические концепции противостоят друг другу в своей исключительности. В одном случае история является собой целое, единство доступного знанию, развитие, имеющего начало и конец. Я и мое время находимся в определенной точке одного процесса, которое мыслится либо как низшая, достигнутая нами глубина, либо как вершина пройденного до настоящего момента пути. В другой концепции история не завершена как в действительности, так и для моего сознания. Я пребываю открытым для будущего. Это состояние ожидания и поисков истины еще не знание даже того, что уже есть, но что будет полностью доступно пониманию, только глядя из будущего. При таком понимании даже прошлое не завершено. Оно продолжает жить. Его решения не полностью, а лишь относительно окончательны. Они могут быть пересмотрены. То, что было, может быть истолковано по-новому. То, что казалось решенным, вновь становится вопросом. То, что было, еще откроет, что оно есть. Оно не лежит перед нами, как останки былого. В прошлом заключено больше, чем было извлечено из него до сих пор объективно и рационально. Мыслящий человек еще сам находится в развитии, которое и есть история. Он не завершен и поэтому, обладая ограниченным полем зрения, стоя на холме, а не на высоте, откуда открывается широкий горизонт, видит, в каком направлении могут идти возможные пути, но не знает, что является истоками и целью целого. Поэтому историю можно рассматривать как сферу опыта, поэтому единство тонет в бесконечности возможного. Нам остается только вопрошать. Покой великого символа целого, образа всеединства, стирающего время, а с ним прошлое и будущее — лишь опорная точка во времени, а не окончательно познанная истина. Однако если мы не хотим, чтобы история распалась для нас на ряд случайностей, на бесцельное появление и исчезновение, на множество ложных путей, которые никуда не ведут, то от идеи единства в истории отказаться нельзя. Вопрос заключается в том, как постигнуть это единство.